Социальная революция. Изучая прошлое как далекое, так и близкое, нельзя не видеть в нем наряду с относительно спокойными периодами и такие периоды, которые отмечены бурно протекающими историческими событиями и процессами, которые вносят глубокие изменения в ход истории. Эти события и процессы объединяются понятием социальной революции. Вообще революция — это, как известно, переход из одного качественного состояния в другое. В обществе происходят разнообразные революции в производительных силах, науке и технике, в сознании и культуре и так далее. В отличие от них, социальные революции — это качественные изменения в общественных отношениях, во всей их системе. Согласно материалистическому пониманию истории, социальная революция представляет собой закономерное явление в общественном развитии, а не просто случайное нарушение сложившегося порядка вещей. Это закономерная форма перехода от одной общественной формации к другой, ибо такой переход качественно, принципиально меняет всю совокупность общественных отношений. Социальные революции возникают и происходят тогда, когда старая общественная экономическая формация, исчерпав возможности своего развития, с необходимостью уступает место новой. Экономической основой и показателем исторической необходимости социальных перемен является конфликт между новыми производительными силами и старыми производственными отношениями. Революция как раз и направлена на ликвидацию этих устаревших отношений, открывая тем самым простор для становления и утверждения нового экономического базиса и преобразования на этой основе всей системы общественных отношений, всей надстройки. Социальная революция включает в себя в большинстве случаев революцию политическую, переход власти из рук одного класса в руки другого. Необходимость политической революции обусловлена тем, что для изменения экономических отношений надо преодолеть сопротивление социальных групп, которые являются носителями старых производственных отношений. Они держат в своих руках политическую власть, используя государственную машину для поддержания своего господства и обеспечивающих его экономических отношений. Силе старого господствующего класса революционный класс противопоставляет силу организации, опираясь на которую он в процессе революции ломает отжившие общественные отношения, закрепляющие их учреждения и социальные институты, создает и утверждает новое, открывая тем самым новую страницу в общей книге истории человечества. Материалистическое понимание истории содержит методологический инструментарий, необходимый для научного анализа и оценки любой конкретной социальной революции. Существенное значение при этом имеет прежде всего определение ее характера, который зависит от того, какие производственные отношения утверждаются в результате революции. Это вполне объективный критерий, руководствуясь которым можно отличить, например, социалистическую революцию от буржуазной, выявить реальный социальный смысл национально-освободительных революций. Ход революции зависит от ее движущих сил, то есть действий тех классов и социальных групп, которые заинтересованы в победе революции и активно за нее борются. Так буржуазные по своему характеру революции могут быть или не быть демократическими по своим движущим силам, что зависит от степени участия в них народных масс. Революция как процесс коренного преобразования общественных и в первую очередь производственных отношений не следует отождествлять с какой-либо одной из форм ее проявления. Так, например, революция может осуществляться через вооруженное восстание. Но, во-первых, она не сводится только к захвату политической власти, а во-вторых, форма вооруженного восстания не исчерпывает возможных вариантов осуществления революции. Возможны и иные относительно мирные пути развертывания революционных преобразований в обществе. Все зависит от конкретных условий, соотношение сил прогресса и регресса внутри страны и на международной арене. История знает и революции сверху, то есть коренные изменения общественных отношений, которые осуществлялись по инициативе власти, точнее тех ее сил, которые способны осознать необходимость назревших перемен и встать на сторону прогресса. Но при этом глубина, основательность общественных преобразований зависит от активных действий снизу. Такие действия как бы подталкивают верхи, не дают им остановиться на полумерах. Без них революция может затормозиться, а то и вовсе захлебнуться. Революция обязательно включает в себя моменты насилия, принуждения. Но это принуждение не самоцель, а лишь вынужденная мера. Интерес революционного народа состоит не в разжигании насилия, которое может обернуться трагедией для него самого, а в том, чтобы свести насилие к минимуму, допустимому и разумному в сложившейся ситуации. Об этом не раз писали классики марксизма, и справедливость их высказываний подтверждается уроками истории. Революцию следует рассматривать как диалектическое отрицание старого. Она призвана не разрушать все и вся, не прерывать связь времен, а обеспечивать переход к новому с удержанием всех положительных моментов в материальной, духовной и политической нравственной жизни общества. Диалектика общественного развития такова, что чем бережнее относятся революционные классы к накопленному в прошлом потенциалу, умножая и преобразуя его, тем успешнее сами революционные сдвиги. Не случайно революционные изменения в нашей стране, получившие название «перестройки», органически связаны с обращением к культуре прошлого, народным и национальным традициям, моральным нормам, выработанным народом и освещенным вековым опытом.